Глава 42. Нашлась виновница торжества. Когда Зоя забирала ребятишек из детского сада, ей снова показалось, что кто-то за ними следит. Отвела Маню домой. Пока шли до девятиэтажки, женщина все время крутила головой и всматривалась в разные закутки. «Ну вот, заработала себе фобию», — вздохнула Зоя. «Теперь мерещится всякое». Вечером позвонил Ярослав, поинтересовался, как у нее дела. Зоя про дом пока не стала рассказывать, чтобы не сглазить, а вот страхами и подозрениями поделилась. Мужчина замолчал. «Давай все же ко мне с мальчишками переезжай. Или, может, есть у кого пожить?» «Я не хочу у кого-то жить», — вздохнула Зоя. «У меня есть собственная квартира, я из нее не побегу». «Я понял тебя, что-нибудь придумаю. Только дверь никому не открывайте. Завтра работаешь?» «Да». «Я вечером тебя встречу», — сказал Ярик. «И утром на работу отвезу». «Мне утром мальчишек нужно по садам и школам развозить». «Всех развезу», — согласился он. Они договорились, в какое время он за ними подъедет. Ярослав положил трубку и задумчиво посмотрел на экран телефона, затем набрал брата. Решил с ним посоветоваться. «Эта женщина тебе так сильно нравится?» — спросил Яков. «Очень. Была бы моя воля, вот взял бы ее и закрыл от всех невзгод. Я таких давно не встречал». «Учти, Ярик, она еще не развелась. Могут быть проблемы с мужем. Я на своем веку всякого повидал. Муж бьет, пьет, деньги ворует, над ней и детьми издевается, а она бежит вся в синяках в полицию с кровавыми соплями и выручает своего неверного супружника, да еще нас во всех смертных грехах обвиняет. Да я понимаю, что может быть всякое, но вот сейчас мне хочется ей помочь», — вздохнул Ярослав. «Тогда бери авто и через полчаса дуй к нам в отделение. Есть у меня одна мыслишка. Жди». Мужчина положил трубку и отправился к брату на работу. Быстро добрался, но на месте его не оказалось. «Поехал за какой-то гражданкой», — пояснил дежурный. «Я подожду», — вздохнул Ярик. Через 15 минут коробок привез какую-то растрепанную тетку. «Я ничего такого не делала», — возмущалась она. «Вот сейчас в кабинете все нам и расскажете. Мы все запишем в протокол, а потом поедете домой», — ответил Яков. «Мне завтра утром рано вставать», — припиралась она. «А у нас вся ночь рабочая впереди, мы и не ложимся». Яков поздоровался с Яриком и кивнул ему, дескать, пошли. Поднялись все вместе наверх. Следователь сел писать показания, а Ярослав просто буравил тетку глазами. Та усиленно отпиралась и не признавалась, что это ее работа. «Чего он на меня пялится? Вашему сотруднику негде больше сидеть?» — возмутилась тетка. «Это не сотрудник, а свидетель происшествия». «Врешь, не было там никого. И вообще темно было, фиг ты меня узнаешь», — радостно улыбнулась она. «Можно я ее больно побью?» — спросил Ярослав. «Нет, в нашем отделении женщин не бьют. А вот что творится за воротами, нас не волнует. Это не наш участок», — ответил Яков. «Я тогда подожду», — вздохнул Ярик. Тетка как-то сникла, потом заверещала, стала истерить, дескать, меня тут бьют, и вот у меня от вас синяки. Братья тем временем не обращали на нее внимания и между собой переговаривались. «Знаешь, я за Зою голову отверну любому, ему и всей его родне». «Это угроза?» — сердито спросила тетка. «Нет, вы же говорите, что ничего не совершали», — ответил Ярик. «Слушай, у меня же есть видео с камер на проходной. Там же лицо крупно видно», — сказал Яков. Тетка разволновалась и запаниковала. «Я ничего такого не хотела, просто думала ее напугать. Что она лезет в отношения моей дочери? Олюшка из-за нее в больницу попала. Да и зятек будущий в больнице оказался из-за этой разлучницы. Но не любит тебя мужик, что ты в него вцепилась, как банный лист. Оставь ты его в покое», — залебезила она. «И вообще это мелкое хулиганство». «Вы ее облили уксусом. Это покушение на жизнь и здоровье. За это статья положена уголовная, а не административка. «Ярослав Федорович, показания я у вас сниму потом, пока можете быть свободны, а с вами, гражданочка, мы побеседуем». Чувствовалось, что тетку проняло, и она напугалась. Уходя, Ярик потихоньку пригрозил ей кулаком. 5 минут меня в коридоре подожди», — попросил Яков брата. «Хорошо». Когда в кабинет зашел другой оперативник, Яков вышел. «Мы ее до утра в обезьяннике помаринуем. После ночи там у нее сразу все желание отпадет пугать Зою. Ну и, считай, дело мы уже одно закрыли. Она во всем призналась. Только не забудь, надо будет в суд прийти, как свидетель. Ну все, давай, до связи». «Вот я тебе невестушку подобрал», — усмехнулся Яков. «Спасибо тебе большое за нее. Еще бы себе жену нашел», — обнял брата Ярик. «Найдется, сидит меня где-нибудь, ждет и моя судьба», — рассмеялся следователь. Пока они разговаривали в коридоре, в кабинете послышался какой-то грохот. Тетка решила, что если она испортит ноут сотрудника, то никаких улик против нее не будет. Она его просто скинула со стола. «Блин, ну вот опять 25. Что же вы, глупые такие, не поймете, что все у нас хранится в общей базе данных? На серверах, а не в памяти ноута. Зачем технику-то портить? Теперь точно несколько дней в кутузке сидеть будете за хулиганство», — сказал Яков, подбирая с пола несчастный ноут. Он аккуратно его собрал, включил, и тот заработал. Тетка от злости аж завыла. С ней не стали больше разговаривать, а отправили успокаиваться в обезьянник. «Вот как придете в себя, так и будете разговаривать», — сказал Яков. «Что же они все такие нервные?» Он попрощался с братом и приступил к своим рабочим обязанностям. Утром Ярик забрал Зою с ребятишками и развез по рабочим местам. Он не стал ей говорить о том, что задержали злоумышленницу. Яков пусть сам все рассказывает, это его работа. Хотя его терзала мысль, что надо бы ей об этом сообщить, чтобы она больше не боялась. На самом деле мужчина не знал, как правильно поступить. Его терзание прервал телефонный звонок, когда он вез Зою на работу. «Здравствуйте, Зоя, это Яков. Мы задержали женщину, которая на вас напала. Она во всем призналась. Нужно будет в ближайшее время подъехать в отделение». «Доброе утро, Яков, но я сегодня работаю». «Приезжайте вечером. Правда, там уже не моя смена будет, но ребята работу свою хорошо знают», — ответил он. «Благодарю, всего доброго. До свидания». Зоя положила трубку. «Представляешь, нашли ту женщину, что в меня кислотой плеснула», — сказала она Ярику. «Все же работает наша полиция просто замечательно». «Угу», — согласился с ней мужчина. «Я очень рад. Теперь не будешь бояться домой возвращаться». «Да, но все же я не против, чтобы ты меня сегодня забрал, если, конечно, тебе не сложно». «Нет, не сложно», — обрадовался Ярослав. «Я буду очень даже рад этому. Довезу тебя до отделения». «Спасибо», — поблагодарила его Зоя. Он довез ее до работы, вечером пообещал встретить. Теперь Зоя может спокойно себя чувствовать на улице, хотя кто его знает, что еще придумает эта неадекватная дамочка. Может, она напугалась, а может, еще больше обозлилась.